выше Альп, выше Эльбруса планку брал. Духом смелости движет злость, разбросал камни в ярости под финал. Мудрость старости, к черту трость, к черту трость. Струны рвал, рвал аккордами, есть запал, уйма пороху, где же страсть? Где же страсть? Из песка замки лунные отыскал, между дюнами третий глаз, третий глаз. Горает огня закат от костра зола, но блуждаю наугад знак, как зеркала. Тусклый маятник мечты в замке ледяном, хитро путая следы лунным мотыльком, лунным мотыльком. Рвет любовь, рвет любовь. Потерями на холсты акварелями льются вновь. Но мечты за потерями на холсты акварелями льются вновь, льются вновь. Хитро путая следы лунным мотыльком.